Дилан. Я долго ничего не писал, потому что рассказывать особо нечего. Но теперь кое-что появилось. Я уже читал этот учебник раньше. Называется «Биология для учащихся средней школы». На обложке нарисован скелет. Иногда можешь что-то прочесть и не понять. Или тебе покажется, что ты все понял. Но когда станешь старше, прочитанное обретает совсем иной смысл. Именно так случилось и сегодня. Мы провели утро, чиня ловушки в поле. А потом мама сказала, что пойдет вздремнуть с Монной. А мне надо почитать или что-то пописать. И я открыл книгу на странице 62 и начал изучать пятый раздел — размножение. Я уже читал его раньше, но понимал лишь половину слов. Типа сперматозоид плывет к яйцеклетке, а затем имплантируется в стенку матки. И ребенок растет, пока не станет слишком большим и не выйдет наружу. Но я никогда не складывал 2 и 2, поскольку знал, что сперматозоиды есть только у мужчин, и для зачатия ребенка нужна сперма. Никогда не задумывался, как это соотносится с Монной. Я перечитал, на случай, если что-то недопонял. Но я все понял правильно. Ну, это имело смысл, если вспомнить такие книги, как «Цвет пурпурный» и «Историю про святого Давида Валийского», покровителя Уэльса, в которой нехороший король по имени Сант насилует монахиню Нонну, после чего рождается Давид. Сноска. «Цвет пурпурный» — роман Элис Уокер, в который поднимается проблема сексуального насилия. В 1983 году удостоен Пулитцеровской премии. Женщины рожают детей после близости с мужчинами. Но мама уже много лет не видела мужчин. Поэтому я не знаю, откуда взялась Мона.